Глава 30, часть 3. Потом война. Цитата. «Основным занятием Жукова во время войны было упоение своей бесконтрольной властью». Литературный источник. Тонов. «Независимая газета», 5 марта 1994 год. Рассказывает рядовой связист Николай Лазаренко. Цитата. «Парадный портрет полководца далеко не всегда соответствовал реалиям военной действительности. Больше всего наши радисты, которые работали на самом верху, боялись не немецко-фашистских пуль и осколков, а собственного командующего. Дело в том, что Жуков был человек настроения и потому очень крут на расправу. За время войны легендарный полководец около 40% своих радистов отдал под трибунал, а это равносильно тому, что он расстрелял бы их собственноручно. Вина этих рядовых радистов, как правило, заключалась в том, что они не смогли сиюминутно установить связь. А ведь связь могла отсутствовать не только по техническим причинам. Человек с другой стороны провода мог быть просто убитым. Однако Жукова такие мелочи вообще не интересовали. Он требовал немедленной связи, а ее отсутствие воспринимал только как невыполнение приказа и не иначе. Отсюда и псевдоправовая сторона его жестокости – трибунал за невыполнение приказа в военное время. Впрочем, до военно-полевого суда дело часто не доходило. Взбешенный отсутствием связи, герой войны мог и собственноручно пристрелить ни в чем не повинного солдата. Литературный источник. Лазаренко. Тот самый Жуков. Европа-экспресс. 24 февраля 2002 год. У нас полный диапазон охвата. И мальчишки на улице, и рядовые солдаты, и маршалы рассказывают о Жукове одинаковые истории.